Алло. Алло. Подожди, сейчас пройдет внизу синяя полоска, будешь говорить. Алло. Да. Да. Ты слышишь? Да. Алло. Алло. Ты слышишь? Алло? Да, я слышу, но, видимо, с опозданием большим. Да. То, что ты да говоришь мне, это, наверное, через 3 секунды уже. Скажи что-то сейчас. И что делать? Сказал. О боже, я секунд 15 ждал, пока ты скажешь что-то. Да, отлично. Мне это нравится. Сейчас я буду гуглить. Да. И что делать? Я это сказал. Еще на 56-й минуте. Стой, ты меня слышишь? Вообще, да. Я тебя слышу, но сокровенно. Чувак, у нас опоздание секунд 40. Да худо. Да. Сейчас слышно. В прямом эфире? Алло. Э, да, я тебя слышу сейчас. Да. Да. Именно сейчас. Да.